Если и появится, то не раньше, чем лет через 100. — Почему? — снова нахмурилась я. — Потому, — передразнил меня кот, — потому что ты опять прослушала все, что я сказал, и потому что забыла, чем отличаются некроманты и обычные маги. — Ты же сам сказал, что ничем. — Вот именно. Если бы твой король был некромантом или хотя бы раз в дюжину дней обращался к тени, то его Дейри уже сейчас была бы такой, как у хозяина Дангара. А этого нет. Более того, король так уверенно держит баланс между Эйнараа и Дабарае, что я рискну предположить, что он среди магов нашего мира крайне редкое, но счастливое исключение. И, пожалуй, один из немногих, кому удалось соблюсти золотую середину, что, между нами говоря, удивительно вдвойне, потому что для такого результата нужна поистине стальная воля и очень жесткий контроль не только над телом, но и над разумом. А из подобных людей, поверь мне, некроманты при всем желании не получится. Харизма не та. Я озадаченно замерла. Значит, у него совершенный дар? Абсолютно верно. Редчайший по силе, настоящий бриллиант, который грех было бы крошить молотком в поисках небольшого изъяна. И он не мог выпустить в меня то заклятие на тихом плато? Ну, в смысле, мочь-то он, конечно, мог, но тогда это непременно оставило бы вслед его Дейри, так? — Так, — облегченно вздохнул кот. — Наконец-то ты стала понимать. — А замаскировать этот след как-то можно? Никак не могла успокоиться я. Помнится, когда мы говорили с Луаром Беролом, он упомянул, что сильные некроманты способны скрывать следы тени в своей ауре. Некроманты — да, а обоесторонние маги — нет. Их дар может быть либо ровным, как у Инара II, либо он будет похож на дар или некроманта, или обычного мага. Иного не дано. Единственное, что им доступно — скрыть следы заклятия, направленные на самого себя. Однако это их единственное преимущество. И это, как ты понимаешь, не наш случай. Я недоверчиво посмотрела, но возразить было нечего. Что бы там ни сделал с собой жрец, но следы его вмешательства имеются по всей равнине, в долине, в горах. И фиг знает, где еще. А это уже серьезно. Это если Ур не ошибся. Он не сумел бы скрыть. А значит, Энар II гарантированно выбывает из списка возможных кандидатов на роль нашего загадочного и хитроумного противника. И это, честно говоря, довольно странно. Ур, но тут все равно что-то не сходится. Ведь если король изучает Дабарае, соответственно, без практики не обходится и просто должен время от времени обращаться к магии смерти. Ну, то есть хоть какие-то следы в Дейри у него обязательно должны быть. А ты мне сказал, что аура у него чистая, как у младенца. Как такое возможно? — Очень просто, — хмыкнул кот. — Просто благодаря Эйнарае эти следы довольно быстро уравновешиваются и вскоре полностью исчезают. Поэтому же и цвет у его Дейри не белый, а золотой. У некромантов, которые Эйнараи практически не владеют, следы в ауре как появились, так никуда и не уходят. Их можно только спрятать. А обычные маги вообще не обращаются к Дабарае. Соответственно, и следов от него в ауре не имеют. Вот и все. К тому же не путай. Магия смерти — это одно. А работа с тенью напрямую, как делает жрец, совсем другое. Поверь, таких следов в Дейри его величества не было и нет. — Выходит, по поводу него Фаис прав, — нахмурилась я. — И именно особенностью дара объясняется отсутствие следов магии во дворце в тот день, когда мы повздорили. — Хорошо, допустим. Но тогда кто наш враг, Ур? Кто напал на меня на плато? Разве там был еще один маг разума, которого мы не заметили? Мохнатый хранитель тяжело вздохнул. — Нет, Гайде, там ждал своего часа некромант, который каким-то образом научился скрывать следы от тени полностью. И вот это уже очень опасно, потому что он вполне мог показаться нам и обычным Хасом, и Рейзером, и даже, тьфу-тьфу, Фаис, если уж доводить эту мысль до конца, попадает под это подозрение. Знаю, что ты ему веришь, но это мое мнение. Извини, если испортил настроение. Я задумчиво прикусила губу. Да нет, ты не испортил, как ни странно. Подумав о короле, я вдруг почувствовала, как внутри отпустил какой-то крохотный, но очень важный узелок, который последние пару дней держал меня в диком напряжении. Хоть что-то стало яснее, хотя и далеко не все. А раз так, то... Прости, пожалуйста, но сейчас мне нужно серьезно подумать. Я не буду тебя отвлекать. Благородно согласился Ур и прикрыл глаза. — Спасибо. Я прижалась к нему теснее, подобрала под себя ноги и, обхватив колени руками, уставилась в никуда, стараясь разложить по полочкам полученные сведения и пытаясь понять, что же за смутная мысль вдруг забрежила на периферии. Король, Фаис, темные маги, некроманты и ежи с ними, странности Дейри. Особенности даров, метки. Черт, ну как мне во всем этом разобраться? И где тогда искать неведомого врага, если самый очевидный кандидат на это почетное звание практически отпал? Глава 10. Вокруг снова было темно. Вернее, по сравнению с небом, тут было изрядно темно. Хотя ожидаемого кромешного мрака я, к собственному удивлению, так и не увидел. Вместо яркого света здесь повсюду вился густой туман. Вместо величественного покоя царила мертвая тишина, изредка нарушаемая шелестом чьих-то невидимых крыльев. А вместо безмятежности и умиротворения — одно только равнодушие и легкое, изредка появляющаяся брезгливость при виде копошившихся под ногами бесформенных клякс, бывших когда-то человеческими душами. Однако, как оказалось, жить можно даже здесь, и даже мне, отверженному, преданному и добровольно предавшему. Впрочем, я ни о чем не жалею. Последним моим воспоминанием о небе стала нестерпимая боль, заживо разъедающая душу, безумно яркий свет, беспощадно выжигающий глаза и жуткий хруст ломающихся крыльев, который выглядел совершенно ничтожной деталью на фоне всепожирающего пламени, оставившего от меня лишь обглоданную головешку. Тьма избавила меня от этой муки, подарила долгожданную прохладу, милосердно забрала из памяти страшные воспоминания, оставив вместо них только слабую, щемящую тоску по прошлому и ощущение легкого зуда между лопатками. Но в сравнении с той болью это выглядело такой мелочью, что я очень быстро перестала обращать на нее внимание и искренне считал, что еще легко отделался. Представьте себе абсолютно голую, продуваемую всеми ветрами равнину, над которой постоянно висят черные тучи, а солнце заменяют тусклые блики, отбрасываемые крошечными кристалликами льда со столь острыми гранями, что о них легко можно рассечь себе ноги. Вокруг царит дикий холод, такой страшный, что если бы тут были живые, то равнина очень быстро превратилась бы в скопище обледеневших статуй. Но живых тут нет. Ни людей, ни зверья, ни птиц, ни даже вездесущих насекомых. Никого, кроме бледных призраков, которым не нашлось места в обители Айда, вечно голодных теней, которые только и ждут, чтобы высосать из тебя все соки, и низших демонов, мелких, совершенно мерзопакостных тварей, просто обожающих прилипать к чужой Дейре и заживо пожирать ее, пока тебя не оставят последние силы. Окраины подземелья. Самое отдаленное от доменов холодное и почти необитаемая ее часть. На долгие годы ледяная пустыня стала моим прибежищем. Жестоким, беспощадным и смертельно опасным, но при этом единственным, где меня не стали бы искать жадные до чужой силы демоны. Это были тяжелые времена, мучительные, горькие, но, попав на самое дно разверзшейся подо мной пропасти, нечего было надеяться на что-то иное. Да, благодаря странной причуде владыки я все-таки выжил. Благодаря его милосердию обо мне никто не узнал. Однако подземелья не созданы для жителей неба. Я оказался здесь безмерно слаб, абсолютно беспомощен, отвратительно уязвим и почти ничего не знал об окружающем мире. Кажется, я слишком долго жил в сыте и тепле. Находясь под защитой Алара, избегал опускать высокомерный взор ниже земной тверди. Не догадывался о том, что даже эта жизнь имеет свою изнанку. Поэтому оказался растерян, ошарашен, буквально раздавлен обрушившейся на меня реальностью и был вынужден прятаться под землей, как трусливый крот, ковыряться в той же грязи, в которой существовали все местные обитатели, таиться, как зверь, подло нападать из засады, с рычанием впиваться в глотку любой неосторожно приблизившейся тени, а потом торопливо уволакивать неистово бьющуюся добычу в одну из ям, которая на ближайшую ночь должна была стать моим домом. И каждый раз, с жадностью пожирая омерзительно черную субстанцию, с тревогой думать о том, чтобы меня не нашли более сильные соперники. Да, поглощать тени я раньше не умел, как не умел на них охотиться и вообще не знал, что это возможно. Но другой пищи здесь не было. Идти мне было некуда. Рисковать попасться на глаза настоящим демонам я просто не мог. Поэтому мне ничего не оставалось, как одичать и превратиться в самого обычного мелкого хищника, у которого нет ни чести, ни достоинства, ни угрызений совести. Именно тогда я и понял, что души и тени для демонов естественная пища, источник их силы и одновременно основание для законной гордости. Чем больше ты их заберешь, тем чаще сыт. Чем чаще сыт, тем сильнее становишься. И чем ты сильнее, тем большее количество соседей способен покорить, подчинить или просто уничтожить. Мертвые души определяли здесь все. За ними охотились, их воровали, ради них убивали. Во владениях Айда не было ни одного домена, в котором нашлась бы хоть одна неприкаянная душа. И только здесь, в бескрайней пустыне, где ютились самые ничтожные, никчемные и никому не нужные тени, которые душами-то не назовешь, где с трудом выживали даже коренные обитатели царства мертвых, я мог незаметно влачить свое жалкое существование, смутно надеясь на то, что на мое исхудавшее, изможденное и покрывшееся грязной коростой тело никто не позарится. Сколько длился этот кошмар, я не помню. Прошедшие годы слились в одну сплошную полосу, в которой и по сей день трудно выделить какие-то отдельные эпизоды. Помню только, что много убивал, боялся, дрожал по ночам от холода, селись сохранить хоть какие-то крохи стремительно убегающего тепла. Помню беззвучные крики теней, которые, как оказалось, лишь когда их поглощают, наконец-то умирают по-настоящему. и помню, что убивал их сотнями, тысячами, таких же голодных, озлобленных, остро нуждающихся в моей крови, но все равно отчаянно желающих жить, а иногда и умоляющих о снисхождении, таких же жалких и слабых, как я, и таких же безнадежно падших. Вот только во мне уже тогда не осталось ни капли сочувствия. Во мне, кажется, вообще ничего не осталось, кроме постоянного голода, вечного страха перед теми, кто сильнее, и животного стремления уцелеть в этой бесконечной войне. Айд не считал нужно вмешиваться в мои дела. Таковы уж были его правила. Однако время от времени я все-таки чувствовал его незримое присутствие. Как ощущение мимолетного взгляда, тяжелое, далекое и весьма неприятное. И откуда-то точно знал, что он пристально следит за своей новой игрушкой. А может, и с любопытством гадает, сколько же я протяну в его негостеприимном царстве. Вот только зря он надеялся на славное развлечение. Я слишком сильно хотел жить, чтобы сдаваться, и был слишком упрям, чтобы в один из дней, как обычно, испугаться появления младшего демона на своей, да, теперь уже своей, законной территории. Не знаю, как бы повернулось дело, если бы не этот молодой дурак, ставший моей первой настоящей добычей. Как бы я жил и где оказался, если бы внезапно не осознал, что и у демонов, как это ни странно, есть некое подобие души. И если бы вдруг не вспомнил, что многие тысячи лет только тем и занимался, что безнаказанно отбирал это редкое по силе и очень питательное, как оказалось, сокровище. Но, видимо, мне в кои-то веки повезло. В ту ночь я не проиграл, не получил серьезных ран и даже почти не пострадал. А когда вырвал из демона темную искру и, глядя в его неверяще распахнувшиеся глаза, с невыразимым наслаждением ее поглотил, то внезапно почувствовал, как мое тело наполняется новой, буквально рвущейся наружу мощью, такой дивной, что я даже расхохотался от облегчения, настолько свежей, что это казалось истинным даром небес. И именно тогда неожиданно осознал, почему все местные обитатели так отчаянно сражаются за этот крохотный комочек грязи. Вот только демон, к сожалению, оказался маленьким. Его сил хватило совсем ненадолго. Но поскольку я уже почувствовал вкус победы, поскольку жизнь среди теней научила меня быстро принимать решения, то, думаю, нетрудно догадаться, для чего я стал делать вылазки в сторону соседних,